небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что сына он оставил, чтоб нас спасти. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен? Ты все от жизни снял, но как ты беден? Мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Здесь есть один, он плакал о тебе. Он говорит: приди ко мне, иди ко мне. Здесь есть один, он плакал о тебе. Oh, ты, Господа, це вже останній час. Його любов створила світ, він кличе нас. Цей світ побачить Боже царство, побачить він його любов. Цей світ побачить Боже царство, побачить він його. Thank you. ноги Господа меряют версты по дорогам вселенной шагая. Он подходит сегодня и просто исцеление свое. Thank you. падала, прощения просила. Ведь он в беде мне руки подает, он в трудностях прибежище и сила. Мне всего дороже эти раны. Зорочка почала зворіти вузьки. До ранньої зіроньки, до життя мити, скільки треба йти. На колінах